Глава 18. Рождество прошло для нас как нельзя лучше. Рэйчел позаботилась об этом. Мы объездили все фермы, дома работников и лесничих и раздали вещи, которые когда-то принадлежали Эмбразу. Под каждой крышей нам пришлось отведать пирога или попробовать пудинга, так что, когда наступил вечер, мы были слишком сыты, чтобы обедать. И предоставили слугам покончить с оставшимися после праздничного застолья гусем и индейкой. А сами тем временем жарили каштаны в камине гостиной. Затем, словно я вернулся лет на 20 назад в прошлое, она попросила меня закрыть глаза, смеясь поднялась в будуар и, вернувшись, вложила мне в руку маленькую елочку. Она заранее украсила ее самым причудливым образом. Подарки были обернуты в ярко раскрашенную бумагу, и каждый представлял собой какую-нибудь уморительную нелепость. Я понимал, что тем самым она хотела заставить меня забыть драму сочельника и фиаско с жемчугами. Но я не мог забыть. Не мог и простить. После Рождества в моих отношениях с крестным наступило заметное охлаждение. То, что он прислушивался к ничтожным лживым сплетням, было само по себе плохо. Но еще больше возмущало меня настойчивое упрямство, с каким он следовал букве завещания, оставлявшего меня еще на 3 месяца под его опекой. Ну и что, если Рэйчел истратила больше, чем мы предполагали? Мы не знали ее потребностей. Ни Эмброс, ни крестный не понимали образа жизни, принятого во Флоренции. Возможно, она и была расточительна. Но разве это преступление? Что же касается флорентийского общества, то не нам его судить. Крестный всю жизнь был скуповат и прижимист. А поскольку Эмброс никогда много на себя не тратил, то он решил, что подобное положение вещей сохранится и после того, как имущество перейдет ко мне. Потребности мои были довольно скромными, и к личным тратам я питал не большую склонность, чем некогда Эмброс. Но мелочность крестного приводила меня в бешенство и утвердила в намерении настоять на своем и пользоваться принадлежащими мне деньгами. Он обвинил Рэйчел в том, что она пускает на ветер назначенное ей содержание. Что ж, пусть обвиняет меня в чрезмерных тратах на дом. После Нового года я решил, что хочу заняться усовершенствованием владений, которые скоро станут моими. И не только садом. Возобновилась прокладка дорожки с террасами над Бартонскими полями, а рядом подготовка площадки для нижнего сада, скопированной с одной из гравюр в книге Рэйчел. Кроме того, я принял решение отремонтировать дом. Я счел, что мы слишком долго довольствовались ежемесячными посещениями Ната Данна, каменщика имения, который по приставной лестнице взбирался на крышу, заменял плитки шифера, сорванные ветром, и в перерыве между работой курил трубку, прислоняясь спиной к печной трубе. Пора было привести в порядок всю крышу, настелить новую черепицу, новый шифер, заменить водосточные трубы, а также укрепить стены, поврежденные долгими годами ветров и дождей. Имением почти не занимались с тех давних пор, когда 200 лет назад сторонники парламента учинили смуту, и моим предкам с великим трудом удалось спасти дом от разрушения. Я искуплю былое небрежение. И если крестный состроит гримасу и примется подсчитывать расходы, то пусть убирается ко всем чертям. Итак, я принялся за дело, и еще до конца января человек 15 или 20 работали на крыше дома, вокруг него и в самом здании, отделывая потолки и стены по моим указаниям. Мне доставляло огромное удовольствие представлять себе выражение лица крестного в ту минуту, когда ему представят счета. Я воспользовался ремонтом в доме как предлогом, чтобы не принимать гостей, и таким образом на время положил конец воскресным обедам. Тем самым я избавился от регулярных визитов Паска и Кэндаллов и не виделся с крестным, что также входило в мои намерения. Кроме того, я попросил Сикома распустить среди прислуги слух, а он мастер на такие дела, что миссис Эшли затруднительно принимать посетителей, потому что в гостиной ведутся работы. Благодаря этому в ту зиму и в первые недели весны мы жили отшельниками, что как нельзя лучше отвечало моим привычкам. Будуар тетушки Фебы, Рэйчел по-прежнему настаивала на этом названии, стал местом нашего обитания. Там, на склоне дня, Рэйчел любила сидеть с рукоделием или книгой в руках, а я, забыв обо всем, смотрел на нее. После досадного недоразумения в жемчужном колье в канун Рождества в ее обращении со мной появилась особая нежность, сладко согревавшая душу. но порой трудновыносимая. Думаю, она и не подозревала, что делает со мной ее нежность. Когда, говоря о саде или обсуждая какой-нибудь практический вопрос, она проходила мимо кресла, в котором я сидел, эти руки, на миг легшие мне на плечо или ласково коснувшиеся моей головы, заставляли сердце мое усиленно биться, и оно не скоро успокаивалось. Наблюдать за ее движениями было для меня ни с чем не сравнимым наслаждением. Иногда я спрашивал себя, не потому ли она встает с кресла, подходит к окну, поднимает руку к портьере и, не опуская ее, замирает, глядя на лужайку, что знает, как жадно и неотступно следят за ней мои глаза. Она совершенно по-особому произносила мое имя — Филипп. Для других оно всегда было коротким, сокращенным словом с легким нажимом на последней букве. Она же нарочито медленно тянула «л», отчего мое собственное имя приобретало, по крайней мере, для меня новое звучание, которое мне очень нравилось. Мальчиком я всегда хотел, чтобы меня звали Эмброс, и, думаю, желание это сохранялось до самого недавнего времени. Теперь же я был рад, что имя мое было более древним, чем Эмброс. Когда привезли новые свинцовые водосточные трубы и приладили к ним воронки, я с чувством странной гордости рассматривал прикрепленные к ним металлические пластинки с моими инициалами. Ф.Э. Датой и львом, геральдическим знаком фамилии моей матери. Казалось, я передаю будущему частичку самого себя. Стоявшая рядом Рэйчел взяла меня за руку и сказала: «До сих пор я думала, что вам неведомо чувство гордости. Теперь я люблю вас еще больше». Да, я был горд. Но гордость пришла на смену пустоте. Итак, работы продолжались в доме, в саду. Наступили первые весенние дни, наполненные смесью мучительной пытки и восторга. С первыми лучами под нашими окнами заводили песню «Дрозд и зяблик», пробуждая Рэйчел и меня ото сна. Встречаясь в полдень, мы говорили об этом. Сперва солнце приходило к ней на восточную сторону дома и роняло косой луч на ее подушку. Меня оно посещало позднее, когда я одевался. Высунувшись из окна и глядя поверх лугов на море, я видел, как лошади, впряженные в плуг, взбираются по склону дальнего холма. Над ними кружат чайки, а на пастбищах пасутся овцы и ягнята, прижимаются друг к другу, чтобы согреться. Возвращавшиеся с юга чибисы налетали облаком трепещущих крыльев. Скоро они образуют пары, и самцы в восторженном полете будут взмывать высоко в небо и камнем падать вниз. На берегу свистели кроншнепы, и черно-белые, похожие на пастеров сороки в поисках завтрака, важно тыкали клювами в морские водоросли. Однажды в такое утро ко мне пришел Сиком и сказал, что Сэм Бейт из Ист-Лоджа, который по причине нездоровья слег в постель, желает, чтобы я пришел повидаться с ним, поскольку ему надо передать мне нечто очень важное. Сэм намекал, что это нечто слишком ценно, и он не может прислать его с сыном или дочерью. Я не придал большого значения доводам Сикома. Сельские жители любят делать тайну из пустяков. Тем не менее, днем я пешком поднялся по аллее, вышел за ворота и, дойдя до перепутья четырех дорог, свернул к домику Сэма Бейта. Он сидел на кровати, а рядом с ним на одеяле лежал сюртук Эмброза, полученный на Рождество. Я узнал тот самый сюртук, который Эмброз купил на континенте для теплой погоды. «Право, Сэм, мне жаль, что я застал вас в постели», — сказал я. «В чем дело?» «Все тот же кашель, мистер Филипп, сэр, который одолевает меня каждую весну», — ответил он. «До меня он мучил моего отца, и однажды весной он сведет меня в могилу, как свел его». «Чепуха, Сэм», — сказал я. «Все это россказни, будто сын умрет от того же, чего отец». Сэм покачал головой. «В них есть доля истины, сэр», — возразил он. «Вам это тоже известно. А как же мистер Эмброс и его отец, старый джентльмен, ваш дядя? Болезнь мозга обоих свела в могилу. Супротив природы не пойдешь. И у скота я замечал то же самое». Я промолчал, недоумевая, откуда Сэму известно, какая болезнь свела Эмброса в могилу. Я никому не говорил об этом. Невероятно, с какой скоростью распространяются слухи в наших краях. «Вам надо послать дочь к миссис Эшли и попросить настой от кашля. Она хорошо разбирается в таких делах. Эвкалиптовое масло — одно из ее лекарств». «Пошлю, мистер Филипп, обязательно пошлю», — сказал он. Но мне сдается, я правильно сделал, попросив, чтобы сперва вы сами пришли по делу касательно письма». Он понизил голос, и на его лице отразились соответствующие случаи важность и озабоченность. «Какого письма, Сэм?» — спросил я. «Мистер Филипп, на Рождество вы и миссис Эшли подарили некоторым из нас одежду и прочие вещи покойного господина. И как же все мы гордимся, что получили поровну. Так вот, сюртук, который вы видите на кровати, достался мне». Он сделал паузу, прикоснулся к сюртуку с выражением такого же благоговения на лице, с каким получил его. «Так вот», — продолжал Сэм, — «я говорю дочке, что если бы у нас был стеклянный сундук, мы положили бы его туда. Но она ответила, чтобы я не болтал глупости, что сюртук для того и придуман, чтобы его носили. Ну уж, носить-то я его не буду, мистер Филипп. Это выглядело бы слишком самонадеянно с моей стороны, если вы понимаете меня, сэр. Так что я убрал сюртук вон в тот шкаф и время от времени вынимал, чтобы поглядеть на него. Потом, когда меня прихватил этот чертов кашель, я слег. Не знаю, как оно вышло, но мне пришла фантазия надеть его. Прямо так, сидя на кровати, как вы сейчас меня видите. Сюртук почти ничего не весит. В нем покой на спине. Вчера, мистер Филипп, я так и сделал. Тогда-то я и нашел письмо». Он замолчал и, порывшись под подушкой, вытащил небольшой пакет. «А случилось вот что, мистер Филипп», — продолжал он. «Должно быть, письмо провалилось за подкладку. Тот, кто складывал или заворачивал сюртук, ни за что бы не заметил письма. Заметил бы только тот, кто стал бы, как я, разглаживать его руками, с трудом веря, что он на моих плечах. Я почувствовал хруст под пальцами и отважился вспороть подкладку ножом. И вот тяна, сэр. Письмо ясно, как день, письмо, запечатанное, адресованное вам, самим мистером Эмброзом. Я издавна знаю его руку. Я так и обомлел, наткнувшись на него. Понимаете, сэр, мне почудилось, будто я получил весточку от покойника». Сэм протянул мне письмо. Оно было надписано самим Эмброзом. Я смотрел на знакомый почерк, и у меня щемило сердце. «Вы правильно поступили, Сэм», — сказал я. «Правильно, что послали за мной. Благодарю вас». «Какие там благодарности, мистер Филипп?» — ответил он. «Вам не за что меня благодарить, но я вот подумал, может быть, письмо не просто так пролежало там все эти месяцы, попало к вам с таким опозданием. И бедный господин уже мертвый пожелал, чтобы оно нашлось. Может быть, читая его, вы подумаете о том же. Поэтому я и решил, что лучше мне самому сказать вам о нем, чем посылать в замок дочку». Я положил письмо в карман, еще раз поблагодарил Сэма и, прежде чем уйти, поговорил с ним минут 5. Не знаю, что именно, возможно, интуиция заставила меня попросить его никому ни о чем не рассказывать, даже дочери. Свою просьбу я объяснил так, как он сам подсказал, уважением к памяти покойного. Он пообещал, и я вышел. Домой я вернулся не сразу. Лес сам поднялся к тропе, которая бежит над имением по границе с Треннанскими акрами и лесной аллеей. Эту тропу Эмброс любил больше других. Не считая маяка, расположенного южнее, она являлась самым высоким пунктом наших земель, и с нее открывается прекрасный вид на море, за сбегающим вниз лесом и долиной. Деревья, посаженные Эмбросом и еще раньше его отцом, не мешали любоваться панорамой. А в мае землю устилал ковер колокольчиков. Там, где тропа взлетает над лесом, прежде чем нырнуть к спуску в долину и к дому лесничего, Эмброс поставил гранитную плиту. «Когда я умру», — полушутя, полусерьезно сказал он, — «она сможет послужить мне надгробным камнем. Размышляй обо мне лучше здесь, а не в семейном склепе рядом с другими Эшли». Велев установить ее, он и помыслить не мог, что будет лежать не в семейном склепе, а на протестантском кладбище во Флоренции. На плите он витиеватыми буквами процарапал название стран, по которым путешествовал, а в самом низу довольно нескладное стихотворение, которое всякий раз, когда мы вместе смотрели на него, вызывало у нас смех. Возможно, это и глупо, но я верю, что в глубине души Эмброс хотел покоиться здесь. Последнюю зиму, проведенную им за границей, я часто поднимался сюда через лес, чтобы постоять перед глыбой гранита и полюбоваться видом, который он так любил. Я подошел к гранитной плите и немного постоял, положив на нее руки. Я не мог решиться. Внизу над трубой дома лесничего вился легкий дымок, и собака, в отсутствие хозяина, сидевшая на цепи, время от времени лаяла в пустоту, Может быть, для того, чтобы звуками собственного голоса скрасть одиночество? Яркие краски дня померкли, повеяло холодом. Тучи заволокли небо. Вдали по склону Ланклийских холмов стада спускались на водопой к болотам под лесом. Еще недавно искрящиеся в лучах солнца воды бухты потемнели и сделались истинно серыми. Легкий ветерок с моря шелестел в ветвях деревьев у меня под ногами. Я сел рядом с плитой и, вынув письмо, положил его на колено вниз адресом. Красная печать, оттиснутая перстнем Эмброза с изображением головы альпийской вороны, приковывала мой взгляд. Пакет был не толстый, в нем лежало только письмо. Ничего, кроме письма, которое я не хотел читать. Не могу сказать, какое дурное предчувствие удерживало меня, какой трусливый инстинкт подсказывал, чтобы я, как страус, спрятал голову в песок. Эмброз был мертв, и прошлое умерло вместе с ним. Мне предстояло строить собственную жизнь, следовать собственной воле. В письме могли быть более подробные упоминания о том, что я решил забыть. Эмброс уже называл Рэйчел расточительной. Он мог вновь употребить этот эпитет или даже привести более убедительные для меня доводы. Должно быть, я и сам за несколько месяцев истратил на дом больше, чем Эмброс за многие годы. И не считал это предательством. Но не читать письмо... Что он сказал бы на это, если бы я разорвал его на мелкие клочки, развеял их по ветру и так и не узнал бы его содержание? Стал ли бы Эмброс осуждать меня? Я вертел письмо в руках, взвешивал на ладони. Читать или не читать? Боже, как я хотел, чтобы передо мной не стоял такой выбор. Там, дома, моя преданность ей не подлежала сомнению. В будуаре, где я не сводил глаз с ее лица, ловил каждое движение ее рук, ее улыбку, понимал ее голосу. Никакое письмо не нарушило бы моего покоя. Но здесь, в лесу, возле гранитной плиты, где мы так часто стояли вместе, я и Эмброс, с той самой тростью в руке, с которой теперь ходил я, той самой куртки, которую я почти не снимал с плеч, здесь его власть была гораздо сильнее. Как маленький мальчик молится, чтобы на его день рождения выдалась хорошая погода, так и я обратил к Богу молитву, чтобы в письме не оказалось ничего способного нарушить мой душевный покой, и вскрыл его. Оно было датировано апрелем прошлого года и, следовательно, написано за 3 месяца до смерти Эмброза. «Мой дорогой мальчик, если ты не часто получаешь от меня письма, то отнюдь не потому, что я не думаю о тебе. Последние 3 месяца мысли о тебе не покидали меня, и, пожалуй, я вспоминал тебя чаще, чем когда бы то ни было. Но письмо может затеряться или быть прочитано другими. По этой причине я не писал тебе. А когда писал, то, поверь, неизвестно, сколь мало ты мог понять из моих слов. Я был нездоров, меня мучила лихорадка, мучили головные боли. Сейчас мне лучше. Не знаю, надолго ли. Лихорадка может возобновиться. Головные боли тоже. А когда я оказываюсь в их власти, то не отвечаю ни за свои слова, ни за поступки. Уж это я знаю наверняка. Но я не уверен в причине. Филипп, дорогой мальчик, я очень встревожен. И это мягко сказано. Моя душа переживает агонию. Я писал тебе, кажется, зимой, но вскоре заболел и не помню, что стало с тем письмом. Вполне возможно, я уничтожил его, поддавшись настроению. Кажется, я писал тебе о ее недостатке, который очень беспокоит меня. Не могу сказать, наследственный он или нет, но полагаю, что да. А также думаю, что неудачная беременность причинила ей непоправимый вред. Кстати, в своих письмах я скрыл это от тебя. Тогда мы были слишком потрясены. Что касается меня, то у меня есть ты, и это приносит мне утешение. Но женщина чувствует глубже. Как ты можешь догадаться, она думала о будущем, строила планы. Но когда через 4,5 месяца все рухнуло, да к тому же врач сказал ей, что у нее больше не будет детей, горе ее было безмерно. Гораздо глубже, чем мое. Могу поклясться, она изменилась именно с той поры. Ее расточительность возрастала, и она начала отдаляться от меня. Вскоре я почувствовал в ней склонность к различного рода уловкам, ко лжи. Все это было так не похоже на ее теплоту и сердечность в первое время после замужества. Шел месяц за месяцем, и я все чаще замечал, что за советами она предпочитает обращаться не ко мне, а к человеку, о котором я уже писал в своих письмах, к сеньору Райнальде, другу и, как я полагаю, поверенному Сангалетти.

Я немного постоял, наблюдая, как они устало бредут через парк. Леса на стене дома, где они работали весь день, выглядели безжизненными и голыми. Я вошел в дом через черный ход со двора. И как только мои шаги застучали по каменным плитам, из комнаты дворецкого мне навстречу вышел Сиком. У него было испуганное лицо. «Как я рад, что вы наконец вернулись, сэр», — сказал он. «Госпожа давно спрашивает вас. С беднягой Доном беда, госпожа очень встревожена». «Беда?» — спросил я. «Что случилось?» «С крыши на него упала большая плита шифера. Вы ведь знаете, в последнее время он почти оглох и все лежал на солнышке под окнами библиотеки. Шифер, должно быть, упал ему на спину. Он не может двигаться». Я пошел в библиотеку. Рэйчел сидела на полу, держа на коленях голову Дона. Когда я вошел, она подняла глаза. «Они убили его», — сказала она. «Он умирает». «Почему вы так задержались? Если бы вы были здесь, этого не случилось бы». Ее слова отозвались в моей душе эхом чего-то давно забытого. Но чего именно, я не мог вспомнить. Сиком вышел, и мы остались одни. По ее лицу текли слезы. «Дон принадлежал вам и только вам», — проговорила она. «Вы выросли вместе. Мне невыносимо видеть, как он умирает». Я подошел и опустился рядом с ней на колени. Я осознавал, что думаю не о письме, погребенном глубоко под гранитной плитой, не о бедном умирающем Доне, чье обмякшее, вытянувшееся тело неподвижно лежало между нами. Думал я только об одном. О том, что впервые с тех пор, как Рэйчел приехала в мой дом, она скорбит не об Эмбразе, а обо мне».